города, тысячи километров, часовые пояса. Ты там, я здесь, нам помогает сеть, но умудряемся друг друга через расстояние согреть. Ты просыпаешься, а я еще пишу, сижу, ругаешь меня часто, что по ночам не сплю. Звонишь снова рассказать мне, как твой день прошел, посмеешься. И сразу на душе ты хорошо, я очень рад. Твои сообщения с добрым утром делают мой день позитивным и нескудным. И если что случится, я знаю, у меня есть ты. Ты позвонишь, успокоишь, Илюшка, не грусти, прости, да. Бывает, что я в стенку пьян, но не скандалю, ты же знаешь, не грубиян. И что бы ни случилось, я с тобой буду всегда. Жаль, что не рядом, нас разделяют города. Метры, дециметры, километры между нами отделены друг от друга часовыми поясами. Мы так решили сами, сами пишем нашу книгу. Мы главные герои, иду маленькие. Метры, дециметры, километры между нами отделены друг от друга часовыми поясами. Так решили сами, сами пишем нашу книгу. Мы главные герои, иду маленькие. Девочка моя родная, я знаю, ты скучаешь, ту встречу в Москве часто вспоминаешь. Прости, что уехал, ведь не мог иначе. Хочу, чтобы жизнь твоя становилась только ярче, чтобы в душе твоей солнышко всегда светило и улыбка милая с лица не уходила. А я все так же куплеты буду набирать ночами, скучать по тебе и думать о тебе часами. Мы так решили сами, сами пишем нашу книгу, где мы главные герои, придумали интригу, что впереди нас ожидает, ведь никто не знает. Но страсть как снежный ком только нарастает. Метры, дециметры, километры между нами отделены друг от друга часовыми поясами. Мы так решили сами, сами пишем нашу книгу, где мы главные герои, придумали интригу. Метры, дециметры, километры между нами отделены друг от друга часовыми поясами. Мы так решили сами, сами пишем нашу книгу, мы главные герои, придумали интригу. Метры, дециметры, километры между нами отделены друг от друга часовыми поясами. Мы так решили сами, сами пишем нашу книгу.